Хочу оговориться. Я отнюдь не провидец и никакого отношения к гильдии экстрасенсов не имею. А пушку леса с противоположной нашему НП стороны села, ту самую, что напротив зернотока, я выбрал из тактических соображений и в зависимости от временного фактора, не более того. Во-первых, у нас было не так уж много времени для перемещения по местности в режиме сумерки, около часа с небольшим, от полуэротического сиреневого полумрака до темно-серого вечернего тумана, грозившего ежесекундно трансформироваться в кромешную ночную мглу. В другое время здесь передвигаться не представлялось возможным. Днем наш маленький отрядик обнаружили бы на открытой местности, а ночью, сами понимаете, ночью здесь даже местные не ходят. Боятся напороться на собственные растяжки или угодить по недоразумению в сектор обстрела какого-нибудь не вовремя проснувшегося часового из отряда самообороны. Так вот, за этот короткий промежуток времени мы как раз успели обогнуть полсела по окружности, не углубляясь в лес, и остановиться на опушке, что напротив штаба отряда самообороны Герлихаша. Далее двигаться было небезопасно, и я дал команду оборудовать лёжки. Во-вторых, в этом месте, неподалеку от опушки, дорога выписывала петлю, которая пролегала рядом с лесополосой, в каких-нибудь 15 метрах. И в-третьих, выезжая из села по основной трассе, проходившей по обширной и хорошо просматриваемой пустоши, Мурат, как правило, возвращался из города по этой самой грунтовке, так было короче. Здесь дорога ненадолго ныряла в небольшую балочку, уходившую в лес, и довольно приличный кусок грунтовки, метров в 20-25, попадал в мертвую зону. Со стороны штаба отряда самообороны практически не просматривался. Но, разумеется, от этого задача не становилась легче. Все трудности оставались в силе, чтобы на участке в 20 метров аккуратно остановить движущийся со скоростью 30-40 км джип, бесшумно достать из него здорового мужика и втихаря утащить его в лес под самым носом у опытных бойцов отряда самообороны. Нужно не только быть асом тихой войны, но и обладать безграничным запасом везения. Малейший прокол, и через 2 минуты на нас будет организовано полнопрофильное сафари. Но это были уже технические детали. А другого выхода из создавшейся ситуации я не видел. Поэтому с утра 4-го дня рейда, как только расцвело, я принялся репетировать со своими пацанами предстоящий спектакль, который нам предстояло разыграть без права даже на единственный дубль. Итак, я не провидец, все получилось само собой. Поэтому, когда во второй половине дня УАЗик командир отряда самообороны, как обычно, прикатил за зерноток, я встал неподалеку от хибары, изображавшей штаб, лениво глянул в ту сторону через стереотрубу и тотчас же отвернулся. Мурат-2 меня совершенно не интересовал. Был, знаете ли, объект посолиднее. — Не понял, — удивленно воскликнул дядя Ваня, занявший из любопытства мое место у окуляров. — А ну, командур, глянь. А я уже и без оптики рассмотрел. Расстояние там не более 100 метров, это вам не с холма окрестностей обозревать. УАЗик Мурата-2 исчез, как в воду канул. Я протер глаза и прилип к окулярам. Этого просто не могло быть. Куда бы этот парень ни поехал, мы бы наблюдали его перемещение минимум в течение 10 минут. Местность открытая, некуда ему деваться. — Фантастика! — растерянно пробормотал я, до боли в глазах, всматриваясь в детали окружающего ландшафта. «Ну и куда же он?» «Слушай», — перебил меня старый сапер, подняв вверх палец. «Я прислушался. Со стороны зернотока к нам приближался какой-то странный звук, похожий на приглушенное гудение автомобильного двигателя, на который навалили кучу солдатских матрацев». Дядя Ваня сердито сплюнул, с засадой хлопнув себя по лбу. — «Ну, скажи, скажи, дядь Вань, — смиренно прошептал я, метущимся взором обшаривая окрестности и пытаясь обнаружить источник странного звука. — Ну, тупой я, ну никак не въеду. — Да брось ты свою трубу, по сторонам смотри, сейчас сам все увидишь, — недовольно буркнул Васильев. — Вот идет, а! И как это я раньше... «Сзади!» Откуда-то из-под земли, метрах в 30 позади нас, выпрыгнул УАЗик «Мурата-2». С пробуксовкой прорычав на свежей луже, машина круто свернула влево и неспешно покатила в чащобу по едва заметной колее лесной дороги. Справившись с оторопью, я тихо распорядился. «Все на месте!» Леший, зануда, за мной. И ломанулся вслед за летучим голландцем Мурата. Пробегая мимо небольшого черного провала подземелья, надежно замаскированного пышными кустами, я обругал себя за излишнюю осторожность. Накануне я запретил своим бойцам шариться по округе, боясь гипотетических мин, которыми так славятся чеченские леса военной поры. Если бы не этот запрет, кто-нибудь наверняка бы наткнулся на выход из подземного тоннеля, оборудованного предусмотрительными сельчанами. «Дистанция 20 метров», — коротко скомандовал я, заметив, что бойцы дышат мне в затылок и боятся оторваться. «Если кто звякнет, башку оторву». Довольно скоро мы настигли УАЗик и продолжали бежать за ним, держась на расстоянии слышимости. Когда мотор заработал на холостых оборотах, я жестом приказал бойцам остановиться и, ползком преодолев с десяток метров, осторожно выглянул из-за поворота. Из машины выскочил худой бородатый мужик, шустро побежал вправо и скрылся меж деревьев. Спустя минуту он вернулся на свое место в салоне. УАЗик поехал вновь. Между делом я успел рассмотреть, что помимо Мурата и худого бородатого в машине находится еще один тип. Итого трое. «Дальше не пойдем», — уныло сообщил я своим бойцам, когда машина скрылась из виду. «Что-то не нравятся мне эти выскакивания». Приблизившись к месту остановки УАЗика, я внимательно осмотрелся и осторожно двинулся вправо от дороги, следуя маршруту худого бородатого. Вскоре мои худшие опасения подтвердились. «От уроды!» — возмущенно выругался я, обнаружив три тускло блестевшие в траве нити растяжек. «От эти сонных херовы!» — добавил я, заметив, что все три нити сходятся на мощном комле дуба, заканчиваясь обыкновенным трехпозиционным переключателем для электросети. «Может, попробуем вскрыть?» — предложил подоспевший леший. «Или дядю Ваню позовем?» «Не стоит», — отказался я от столь заманчивого предложения. «Инструкцию для пользования они не оставили?» А дядя Ваня тут не поможет. Надо наверняка знать, что куда тянуть. Шуметь нам сейчас, но никак нельзя. Давай-ка, леший, дуй назад. Пусть все аккуратно снимаются и топают сюда. Через несколько часов Мурат со товарищи благополучно возвратился на исходное положение. Все было так же, как утром, только с точностью до наоборот. УАЗик остановился возле переключателя, худой бородатый шмык в кусты и пропал. Я сидел в 3 метрах от дороги и терпеливо выжидал дальнейшего развития событий. В кустах не шелохнулась ни одна ветка, ни один вскрик не потревожил лесной тиши. Значит, леший и зануда аккуратно свернули башку незадачливому худому бородатому и ждут второго в соответствии с отданным мною распоряжением.